именно к умершему. Того хорошо знакомого человека, который временами был остро необходим, как чистое зеркало, дающее без малейшей фальши отражение, больше не было, и вместо него было нечто загадочное, длинное, непривычное, чужое. Это был настоящий борец за дело революции, медленно сказал Сталин. Потому что и здесь пришло время что-то сказать и заняться иными делами, кроме смерти. Нельзя было дать захлестнуть себя сомнительными эмоциями и хоть на секунду выйти из строя. Да, это был замечательный коммунист и человек. Он мог бы еще расти. Он всегда выбирал самые трудные и незаметные участки нашей партийной работы. Он жил на передовой и умер в окопе. Партия и народ не забудут ни его, ни подобных ему. Еле заметно склонив голову, попрощавшись с покойным, Сталин шагнул к двери, остановился. Быть достойным — нелегкая задача. «Как, товарищ Брюханов уже прилетел?» «Товарищ Сталин, я здесь». Выступил вперед Брюханов, и тотчас цепкий встречный взгляд словно охватил и потянул его к себе. Брюханов скрепился и удержался на месте, и даже сумел сохранить спокойное, достойное выражение лица. «Вы только что из холмских лесов, как там?» — спросил Сталин. «Хорошо, товарищ Сталин». Реакции Брюханова были мгновенными и точными, словно заранее отлаженными, и он сам этому удивлялся какой-то далекой стороной сознания. Народ поднялся на борьбу массово. Героизм невиданный, товарищ Сталин. Если бы в достаточном количестве оружия... Так точно, оружие. Оружие будет, товарищ Брюханов. К Пономаренко обратитесь. К Ворошилову. Много не дадим. Выделим, что можно. Вы же знаете, в Сталинграде очень тяжело. Знаю, товарищ Сталин. Мне вчера сообщили, как молодые солдаты, совсем мальчики, по 17-18 лет, бросались под танки в Сталинграде. У одного из них были перебиты кисти рук. Он бросился под танк с гранатами в зубах. Сталин помолчал, цепко приглядываясь к Брюханову, думая о чем-то о своем, и было видно, что лицо Брюханова ему понравилось. «Великий народ, и вести его достоин далеко не каждый. С гранатой в зубах». «Танк!» — повторил он задумчиво, и, оглянувшись назад, на гроб с покойником задержался. Медленно поворачивая голову, он остановился взглядом на сына Петрова. «Гордитесь вашим отцом, товарищ Петров», — сказал он, встретив прямой, немигающий, слегка напряженный взгляд. «Мне говорили, на вашем счету 12 вражеских самолетов». «Так точно 12, товарищ Сталин», — быстро отозвался сын Петрова. «7 в 41-м в окрестностях Москвы. Думаю, счет неплохой. А сейчас вам надо увидеться с матерью. Она ведь в Алма-Ате». «Так точно, товарищ Сталин, в Алма-Ате. Я не успел ей ничего сообщить. Только что прибыл с Брянского фронта». «Вот и хорошо. Ничего и не сообщайте. Поезжайте к ней сами. Разделяю с вами эту тяжелую и большую утрату, товарищ Петров», — сказал Сталин. Сын Петрова слегка наклонил лобастую голову, и Сталин с кажущейся медлительностью шагнул к возвышению, на котором был установлен гроб. Разговаривая, он непрерывно чувствовал какую-то незавершенность и знал, что это идет от умершего Петрова, и даже не от него самого, а от последнего разговора с ним, очень тяжелого для него Сталина. Это чувство держалось в нем и особенно сильно заговорило сейчас, после короткой встречи с сыном покойного. И это чувство не имело никакого отношения ни к войне, ни к миру, пронизанному самыми разноречивыми идеями и действиями, в движении которых история отвела одну из первых ролей именно ему, Сталину. Это чувство, если подходить к делу с предельной честностью, было просто чувством поражения в разговоре с покойником. И пусть в жизни, в том, что происходило в мире, это был какой-то мимолетный блик, лишь незначительная деталь, именно это сейчас почему-то больше всего беспокоило и мешало. И разговор с Петровым, длившийся тогда чуть ли не всю ночь, теперь словно повторялся, только уже в несколько минут, и лицо Сталина опять словно застыло и окаменело, и все вокруг ждали. Сталин вспомнил и другое. Петрова он знал давно, тот был всегда смел и честен. Еще в царском подполье близкие товарищи звали его любовно и бережно «Костей Сухариком». Сталин подумал, что бывают редкие, очевидно, люди, характер и суть которых вырабатывается однажды и уже не меняется, как бы от этого ни было неудобно другим. И Петров был из их железного племени. В любом деле, большом или малом, он оставался собой. Разумеется, он и не мог еще в начале 30-х согласиться, чтобы его именем назвали один из колхозов, хотя и был явно неправ, повел себя вызывающе, учинил чуть ли не скандал. Не мог он в свое время не ринуться на защиту одного из лучших теперь в стране директоров завода, как раз того самого, Чубарева, что в 41-м сумел за несколько месяцев наладить на Урале, на совершенно голом месте производство авиационных моторов отличного качества, по отзывам летчиков. И теперь все увеличивает и увеличивает производство. Здесь он оказался дальновиднее многих других, это нужно признать. Сталин подался было в сторону гроба. Его приятно поразило то, что при всей его наполненности происходящим в мире память и душа его еще способны были удерживать такое большое количество воспоминаний, связанных с одним отдельно взятым человеком. Сейчас он точно нечаянно коснулся давно омертвевшим участком кожи, раскаленной поверхности металла, и с удивлением рассматривал место ожога, которого ни по какой логике не должно было быть. Он скользнул тяжким взглядом по людям вокруг, ждуще склонившим головы. Он был недоволен собой, своей слабостью, сказавшейся в призраках прошлого, и тем, что, приоткрыв едва заметную щель, он сразу не остановил разъедающего берега потока. Зря он подчинился минутному настроению и приехал. Но в то же время он знал, что не приехать не мог. Именно со смертью Петрова завершался определенный круг. Все больше уходило людей, знавших его близко, в глазах которых он все-таки оставался человеком. Их сменяют новые. Вот для них он только тот жестко обозначенный и недосягаемый предел, за которым уже ничего нет выше и больше. Начиналась новая полоса, новое движение, и ради понимания этого необходимо было потерять час или два. И еще одна более давняя встреча и разговор с Петровым всплыли в памяти. Ничто не шевельнулось в лице Сталина, но его небольшая крепкая фигура стала как-то еще более неподвижной. Он всегда знал, что настанет срок, и ему опять и опять нужно будет пройти через ту выжженную полосу, но не перед ним же, мертвым Петровым, держать ответ. Только будущее в силах вынести приговор».